Дагмар на него взглянула, силой выдохнула дым. — Господи, боже мой! Ты не понял, что ли? Паули догадался бы еще в аэропорту. Я и есть Зильке.